«А кто мне теперь запретит?» Зачавкала он пирогом. Поплывший по воздуху запах распакованной сдобы и меня соблазнил отломить себе кусок, с трудом вернул себе бутылку и тоже сделал глоток, значительно скромнее, чем Лиза. «Что-то ты сюда зачастила. Имеешь что-то против?» — агрессивно выдала вдова Алексея в ответ. «Нет, извини, я так и не сказал тебе спасибо. Знал бы ты, как я тогда перепугалась». Бутылка опять перекочевала из рук в руки. «Представляю, ничего ты не представляешь. Мы ведь все, как сюда попали, поголовно в тебя влюбились. Что Юлька Тушнолобова, что Варвара, что я. Потом вдруг Алёше ребенок завертелась. Я тебе так за Лёшку-младшего благодарна». Вовсе не по-дружески прижалась ко мне Лиза. «Я же знаю, что это ты настоял. Алексей, он бы не смог». «Смог бы, зря ты на него наговариваешь». Вступился я за покойника. «Нет, не смог бы. Он сам как-то признался. И до самого конца был тебе благодарен. Он Лешика ждал так ждал». Содержимое бутылки снова подверглось усекновению. Я только от его смерти оправилась. Только себя живой наконец-то почувствовала. И вдруг ты хрипишь. «Прости, что напугал. Лиза, тебе хватит». Отобрал из ослабевших рук емкость. «Отдай». Не согласилась она с переходом хода. «Это тебе нельзя, а мне можно. Мне даже нужно. Что-то случилось. А, не бери в голову. Неприятный разговор. 100 граммов, плескавшихся на дне, ничего не решали. Мне с такой дозы не напиться, а Лиску уже развезло. Но я все же успел сделать глоток, прежде чем вновь лишиться средства успокоения нервов. Остатки коньяка в 2 приема нашли приют в женском теле, а последние капли я вылил к основанию креста, спрятав потом пустую бутылку под скамейку. Хороший мой, холодные ладони поползли под рубашку, свет мой ясный, любимый, эта судьба нас здесь свела. Прозвучавшие признания откровением не стали, трудно утаить чувства от эмпата, поэтому я знал и о ее прошлой влюбленности в меня, и об обуревающих желаниях сейчас. Но если бы судьбе, высшим силами, звездам, вселенной, Богу или черту, вздумалось нас свести, они бы определенно выбрали место получше и почище, чем занозистая лавка у могилы Алексея. «Лиза, перестань!» Крепко прижал к себе полыхающую похотью женщину, не давая ей возможности добраться до пряжки ремня. «Что ни говори, а после недельного отдыха на близость мягкого женского тела организм, подогреваемый к тому же чужим всплеском страсти, среагировал совершенно однозначно. Но сверхзадачей в новой жизни я ставил себе развалить клановую систему, а отнюдь не перетрахать всех доступных баб. На это дело и 10 жизней не хватит. Как можно набраться всего с 0,5 литра, мне было решительно непонятно, а если учесть, что я тоже принял посильное участие, то вообще смотрелось фантастикой, но Лиска смогла. Или она до прихода сюда уже где-то причастилась. Вернул должок, транспортируя пьяное тело с кладбища, и у меня даже мысли не было, тащить ее в нашу с Натали квартиру, но итецкая сила, кратчайший путь в казарму проходил ровнехонько мимо дома, что я за кума, что под кумом не была, огорошила меня народным творчеством хихикающая угарина, хватаясь свободной рукой за ширинку. «Миша», фигура Натали возникла на пути неожиданно, все внимание было отвлечено на едва перебирающую ногами Лиску и на отбитие ее поползновений, и она же забивала своим желанием весь доступный эмофон, из-за чего пришлось почти отключить способности. Почти, потому что полностью при настолько близком контакте они не отключались, и Гульфик как выпирал, как и продолжал выпирать, выдавая мое состояние. Я ведь говорил уже, как нежно я люблю местных дизайнеров офицерской формы. Добавьте к этому еще и Лизину ладонь, именно в этот момент легшую поверх стоящего дыбом достоинства. Ага, волна презрения перебила даже жаркую похоть, я уже опоздала, Наташа, крикнул вслед подруге, а в ответ, тишина. Вздохнув, потащил Угарину дальше к казарме. На работе Наташина отсутствие утром заметил не сразу, сначала закружила ежедневная карусель, твари и не думали ослаблять натиск, потом отвлекся на Воронина, позвавшего обсудить новую фишечку в моем экзе, и лишь перед обедом, сунувшись в оружейку, наткнулся на совершенно левую тетку. «А где Наташа?» «Наталью Ивановну перевели на новое место. Что-то хотели. Как перевели? Как-как? Обычным образом. Ее туда, меня сюда. Спасибо». Отловленный младший первым делом попытался дать по лбу. «Скажи мне, как можно все испортить за один день? Серый, Христом Богом клянусь, вот не греха за мной, твою мать, господин майор, господин лейтенант», окликнула нас запыхавшаяся моя помощница, «вас Людмила Васильевна просит к ней зайти». потом поговорим», – многообещающе оставил за собой последнее слово Забелин. Маздеева, на ходу отдавая последние распоряжения, собиралась в Москву. Ее вызов оказался для нас обоих сюрпризом. «Михаил Анатольевич, раз вы выздоровели, на вас остается общее командование. Четверки разосланы, списки на завтра подготовлены. Сергей Русланович, вы тоже знаете, что делать. Особых указаний не оставляю, все в рамках текучки». Несмотря на отсутствие особых указаний, примерно с полчаса мы их все же выслушали. В основном они касались дел младшего, свою работу я и так знал. Слушая их отрывистую беседу, сидел за столом, отрешенно пялись в окно. Вид за стеклом соответствовал настроению, окна кабинета Маздеевой выходили на дорогу к кладбищу, самым краешком захватывая ворота погоста и церкви при скорбном месте. Оптимистическая картинка. Мне, слава богу, достался кабинет по другую сторону здания. Надеюсь, долго командировка не затянется, произнесла Людмила Васильевна напоследок. День-два. Почти все свои обязанности я замкнула на вас двоих, не включая больше никого. Рассчитываю. Кивнул в знак принятия намека. Скандал со Светой Королевой и ее самоуправством еще не успел забыться. Теперь же княжне без моего подтверждения не удастся отложить выход поединщиков. Красиво нас тетка сделала. Кривовато ухмыльнулся, разглядывая закрывшуюся за Маздеевой дверь, хоть не скоблев, и на том спасибо. Ты о чем? А ты не понял, для чего ее в Москву вызывают? Младший нахмурил лоб, выдавая будущие морщины. Не за полковником же, а почему нет? Да ну, нах, ты что-то путаешь. Эту должность ей без волосатой лапы сверху не удержать. И даже моя мать не сможет помочь. А кто сказал, что у нее ее нет? Это, морщины снова наметились, после чего вдруг разгладились, а Аймафон всколыхнулся от вспышки понимания. Младший был умненьким мальчиком и схватывал на лету, ты знал. Только сейчас сообразил, откуда сходство, и, видя, что Сергей не догоняет, развернул мысль, то, что я потерял память, не значит, что мне отбило мозги. Как сын архитектора, я полдетства постоянно рисовал и чертил, учился смотреть и видеть, просто не всегда умею этим наследством правильно распорядиться. Серый, точно так же, как и я, никогда не искавший сходства между Маздеевой и действующим принцем-консортом, раздраженно скривил морду. «Ты не одинок». Он зло сплюнул. «Я тоже своими знаниями не всегда правильно пользуюсь. Ну, Самов, ну, сука и мать хороша, могла бы хоть намекнуть. Наверное, это тебе очередной урок. Наверное, я ведь за Наташку стремился, тебя даже отравил. Спасибо, добрый друг. А ты не пробовал со мной нормально поговорить?» «А», — отмахнулся Серега, — «ничего серьезного. Тебя на 2 недели должно было выстегнуть без особых последствий, препарат опробованный. Просто ты у нас, как всегда, уникум. Сначала чуть не загнулся, а потом резко выздоровел. Я думал, пока ты на койке отдыхаешь, до Наташки дойдет, а то она взялась в семейную жизнь играть. Все боялась тебя обидеть. А о моей язве ты не подумал, не подумал. Я о ней вообще не знал. Мог бы в мою карточку заглянуть, для тебя это несложно. Чтобы я в ней еще что понимал». Попытался виновато оправдаться Забелин. «Признаю, дурак, имея многое сказать, промолчал, поздно шашкой махать, а для тебя, я гляжу, это не новость». Снова вернулся младший к теме моего отравления. «Ты так спокойно все воспринял, Юлька», — пояснил я, — «наверное, все же бывшему другу Макса за одно подозрение закрыли в кутузку, а потом и вовсе на Лубянку отконвоировали, а тут прямое отравление. Акудымову только потрясли чуток для проформы и в больничку сразу законопатили, даже в неохраняемую палату, не сходится. Значит, мягкость подвела, какая теперь разница?» То есть обиделся, не обиделся, скорее разочарован. Жаль, я и почувствовал, что ему действительно неловко. Только хуй ли мне с его чувств, примерно его логическую цепочку я разгадал. Подговорить Юльку подлить мне отраву и, пока я валяюсь в больничке, окончательно уговорить Натку принять командование. В тяжелый час, кто, если не ты? Но младший неправильно просчитал вводные. 2 суток, пока я болтался между тем светом и этим, Натали не отходила от моей койки, а после я выздоровел за 4 дня вместо предполагаемых 2 недель. Еще и хуже сделалось. Заинтересованная Маздеева умело спровоцировала ссору между мной и княжной. Итог: у специального полка наконец-то появится полковник. Немного не тот, что ожидалось, но если проанализировать непредвзято, далеко не худший вариант. Но при этом Наташка не просто снялась с гонки «Царевин» за наше командование, она бросила ее с концами. Вот просто бросила, и все, а заодно бросила меня. Не могу понять, как я был таким слепым. Серый вскочил и стал метаться по кабинету. Ладно ты, ты самого всего пару раз видел, но я-то, просто ты, как и все, забыл, что до Марии IV он уже был женат и развелся, бросив беременную жену. Я сам всю эту историю всего один раз вспомнил, когда Валентина как-то про своего отца разговор завела. Еще отметил тогда про себя, что история повторяется. И если Иван Тимофеевич по своей первой семье тосковал, то не исключено, что князь тоже. Ага, саркастически протянул Сергей, так тосковал, так тосковал. Да он за неделю развелся, едва ему намекнули. И ни разу не дал понять, что хоть сколько-то дорожит той семьей. А кто ты ему, чтобы он тебе свои чувства показывал? И даже если он прожженный карьерист, это не исключает, что за дочку он похлопотать не прочь. Не прочь, не прочь. Младший не желал признавать проигрыш в первой серьезной интриге, но факты упрямо твердили обратное. То есть я, выходит, отправив тебя на койку, своими же руками ему подарок сделал. Маздеева тоже не просто так сидела. Кивнул на окно, не удивлюсь, если именно она Наташке мозги ревностью засирала. Вчера ей, конечно, еще и повезло, что все так сошлось. Я никого в общаге в собутыльнике не нашел и поперся на кладбище. У Лиски, видимо, тоже привычка совсем плохим на могилу к Алксею бегать, а она мне сама сказала, что вчера вечером у нее неприятный разговор случился. Потом, наверное, словечко Свете или Красновой, чтобы Наташку накрутить и в самый момент вытащить. Считай, основной соперницы-то и нет. А про Свету ты мне сам сказал, что усиления ее папаши наверху не хотят. Ять, своими руками. Забелин принял все близко к сердцу и теперь уже не скакал зайцем по кабинету, а сидел, раскачиваясь, обхватив голову руками. Да кто же знал, что кишки у тебя такие нежные. Здоров же всегда как лось. Юлька знала, пожал плечами на его реакцию. Сам он топил за Натали, а вот маменька его наверняка дула в одну дуду с Самовым, продвигая Маздееву. А младший, на то и младший, что молод против старших тягаться. Жизнь без Натки стала серой, я и не подозревал раньше, как много места в ней занимала княжна. Но твари не давали расслабиться. Окна сыпались и сыпались. Натиск чужаков усилился уже до 7 заявок в день. И настал день, которого мы подспудно ждали и боялись. Наша четверка окно не схлопнула. Тревожники отработали на 5 с плюсом, отбив прорыв, но четверо бойцов вместе с их наблюдателем офицером Варей Коваль, только недавно обмывшие лейтенантские орлики, на базу не вернулись, и никогда уже не вернутся. Но если бы не поддержка оставшихся верными государственному договору кланов и всадниц, этот печальный день настал бы намного раньше. Права была Забелина, утверждая, что 200 человек недостаточно для обороны империи. 200, а нас осталось 94. Еще две новые четверки грозили выпуститься к середине октября. Но что толку с 8 необкатанных новичков? Их потребуется растворить в опытных четверках, разрывая наработанное взаимодействие. Еще через неделю я с матом провожал еще двух боеспособных девчонок в госпиталь, опять залеты. Никаких разговоров о том, чтобы оставить детей, давно уже не велось, да и сами мамочки к материнству были не готовы. Но, ебать копать, почти на месяц они выбывали из строя. Впервые за долгое время я сам был вынужден защелкивать на себе крепление, чтобы в последний день сентября встретить твари пулеметным огнем из так полюбившегося мне образца творчества генерала-оружейника Дегтярного. И впервые узнал, что мы знаменитости. Мой выход на пятачок поединка сопровождался скандированием. Миша Лось, Миша Лось. Оказывается, две недели назад по всей империи во всех кинотеатрах запустили тот самый ролик про отважных экзоскелетчиков, снятый местным Бондарчуком, где, помимо прочего, я подавался как образец мужественности и пример для подражания. Я в кино не был, проще сказать, когда я там был, в прошлом году, в декабре, с ведьмой. Поэтому о нововведениях не знал, а вездесущий младший, с которым отношения сильно охладели, просветить не захотел или забыл. Подозреваю, дата запуска что-то для кого-то значила, но мне уже было похуй на их политику. Хотя приятно, лично мне подпитка чужим восхищением многое давала. Первая резервная, Лосяцкий, Угорина, Королева, Краснова. Привычно услышал я расписание дежурств на следующий день. За неделю я уже в третий раз вставал в резерв, но пока что даже не покидал Муромцева. Порядок изменился, Запасной состав перестал летать в каждое окно. Мы с Маздеевой покумекали и отказались отправлять дублирующую четверку бойцов на не имеющие стратегического значения объекты, которые встречались достаточно часто. Какая к хуям разница, угнездятся твари в селе Петушки Мухосранского района Тьму-Таракани или не угнездятся. В конце концов, не справятся тревожники, разбомбят авиацией. Самолет Е-8 в Москве не сел, пропал, вскрикнула одна из связисток. Диспетчерская при штабе, где я случайно оказался именно в этот момент, тревожно загудела разными голосами. «Миша, нашла меня спустя 5 минут Маздеева, ты ведь знаешь, кто такая королева? Люда, а у нас есть, кем ее заменить?» — ответил вопросом на вопрос полковника. «Неким. Тогда что толку от разговоров? Ищите пропавший самолет. Может быть, ложная тревога. Береги себя. И сбереги княжну. Постараюсь». Глава 14. Погода стояла омерзительная. Насколько жарким случился апрель, настолько же стылым выдался октябрь, а сегодня еще и первый снег повалил почти по всей европейской части империи. Для других рейсов вылеты из Муромцева отменили, и только наш Мишка разгонялся по обледеневшей полосе, унося нас в Первопрестольную. Худшего полета не припомню. Самолет трясло, за иллюминатором мело, а свету поносило. Но мои ощущения были бы неполными, если бы не Угарина. Эту тоже потряхивало, но ее волнение трансформировалось в возбуждение. Пользуясь тем, что Краснова застряла у кабинки, успокаивая через дверь Свету, Лиза начала ко мне ластиться. Уж лучше бы тоже дресталась. Я бы хоть развлекся видом эпической битвы в небе за очко, а так сам оказался участником сражения за член. Замечу, за мой собственный член. Умом я понимал, что Лиза не виновата, это мандраж заставлял ее жаться ко мне, но как и в случае с Юлькой, подсунувшей мне какую-то херню по наводке младшего, забыть Угариной ее роль в расставании с Натали не мог. В результате весь полет как честная цилочка снимал чужие ладони то с колена, то с ширинки, уворачивался от слюнявых поцелуев и клял на все лады Королеву, занявшую единственное запирающееся изнутри помещение в салоне транспортника. К тому же под конец рейса самому захотелось посетить хвостовую коморку с тривиальным желанием отлить. Жесткая посадка, холод трейлера и усиливающаяся вонь от Королевой. Теперь ее рвало. Рвало до судорог желчью, перемешанной с водой и крепким чаем, терпеливо подаваемым Красновой, потому что в желудке уже давно ничего не осталось. Уж лучше бы сразу осталось на аэродроме, как предлагала Елена, но нет, я смогу. Сейчас все пройдет. Перед первым поединком приступы поноса одолевали многих, да всех, если честно. И Заик, и Квадрата, и Иглу — на одного меня эта напасть ни разу не сходила, но мне было проще. Первое окно случилось неожиданно, не успел добояться до усрачки, а с багажом побед за спиной уже не тянуло. И все же срались, тряслись, но шли, преодолевая страх. А вот Светик, кого другого я бы вытолкнул пинками, на самом деле однажды уже приходилось, и не девчонку, а парня, как ни странно. Толку от такого бойца чуть, зато ломался психологический барьер, и на следующих выездах такого безобразия уже не творилось. Но Светлана не Валентина, разные весовые категории, и если одной я еще мог безнаказанно налупцевать в горячке, причем за дело, то вот первый, нет, не выйдет. После всех разговоров с младшим немного в их кухне я начал разбираться. Светлана и Натали, основные претендентки на престол, Руслана, старшая дочь Надежды Петровны, замыкает тройку лидеров и при этом им обеим сильно уступает. Дальше в порядке вероятности наследуют Александра, Людмила, Валентина и Мария. Любит это имя Рюриковичи. Со слов Забелина, все аутсайдеры, типичная золотая молодежь, к трону не рвутся, их и так все устраивает. Свободы больше, ответственности меньше. Поэтому бить по лицу одну из наследниц чревато в долгосрочной перспективе. Это не говоря уже о том, что банально Краснова не даст. Пойду, заценю обстановку. Направился к выходу, едва мы заехали и остановились за оцеплением. Спрыгнув с подножки, с удовольствием втянул в себя свежий сырой воздух, оставив дверь вопреки всем инструкциям открытой. Пусть хоть немного проветрится. К тому же безопасность все равно соблюдалась. Вокруг трейлера начали выстраиваться наши сопровождающие. За их цепи обратно позволялось проходить только пилотам. Огляделся по сторонам, краем глаза заметив одиноко стоящую фигуру за КПП, успев лишь мимолетно удивиться ее неподвижности и чуждости общей суете, но тут же отвлекся на Лизу. «Что будем делать?» — намекнула на состояние Королевой веселая вдовушка, мягко приземляясь на снег рядом со мной и фоня фатализмом. словно не было тех мучительных всплесков похоти пары часов раньше. «Дойдем до штаба окна, там узнаем. Может быть, нашелся пропавший самолет. Если бы нашелся, нас бы еще на аэродроме предупредили». Произносить банальности, вроде «сам знаю», не хотелось. Как и верить, что еще четверо бойцов сгинули с концами. Посмотрим. Худо-бедно, а взаимодействие с тревожниками уже было отработано. Не успели мы пройти 20 метров, как нам навстречу ринулась офицер, и даже знакомая по прошлым выездам. Только как там ее? Полковник Бодрова Азалия Федоровна, тихо шепнула Лиза, заметив мои метания. Здравия желаю, госпожа полковник. Добрый день, майор, сержант. Лизе тоже достался смазанный кивок. Круг уже сформирован. Сколько вы дадите нам еще времени? До темноты 4 часа, могу дать не больше часа. 15.00, попыталась выторговать у меня дополнительные 30 минут Бодрова. 14.30, Азалия Федоровна, не пытайтесь убедить меня, что вы разучились считать. Хорошо, Михаил Анатольевич, я сейчас доложусь наверх и буду в вашем распоряжении. В ожидании, пока она сбегает до штаба и вернется обратно, слепил снежок и запустил в спину Лизе. Ах, так, размениваться на снежные баталии у Гарина не стало, от души засадив ногой под дереву, под которым я стоял, вытряхивая снег из-за шиворота, с тихим удовлетворением отметил, как не успевшая отскочить в сторону Лизка занимается тем же самым. Вообще-то я сам собирался провернуть трюк с пинком по стволу, заманив ее к себе поближе, но и так вышло неплохо. Пылать угрюмой обреченностью пилотисса перестала. Вернувшаяся Бодрова сжато обрисовала обстановку. Не самый сложный объект, чем и вовсе переключила Лизины эмоции на деловой лад. Фотоотчет здесь. Полковник распахнула перед нами папку. Может быть, в здании пройдем. Там удобнее. Заодно чайком вас согрею. Спасибо, но нет. Дружно отказались мы. У нас свое. Что-то есть на словах. Пожалуй, что ничего. Объект действительно несложный. Окно ориентировано на север, коридоры пойдут в противоположную от жилых массивов сторону, если что, население не пострадает. Единственное, прошу обратить внимание, за пятачком, жилый квартал, мы с Угариной обернулись на стоящие за оцеплением дома, его уже почти эвакуировали, но всегда есть риск, что кто-то остался. Убойная дальность у Модеста хорошая, вам придется следить за уровнем стрельбы по высоте. Принял к сведению, старательно не зацикливаясь на проскочившем между делом «если что». «Если что» — это значит, что мы не справимся. «Если что» — это выжившие из нашей четверки окажутся на линии огня. «Если что» — это твари сметут нас первыми. «Если что» — но население не пострадает, и то хлеб. В сопровождении полковника пробежались с Лизой вокруг пятачка, уворачиваясь от суетящихся тревожников. От выставленных щитов до арки метров 50, усиленные гранаты использовать не получится, но в остальном, действительно, рельеф несложный, и непонятно, что привлекло всадников, из всей промышленности в обозримом пространстве только подстанция открытого типа маячит поодаль, как раз, кстати, на пути формируемых коридоров. Не знаю, как твари переносят электричество, но закоротит всех херам однозначно, это если что. Вернулись в фургон, Света, оттеснив Краснову в сторонку, я присел на корточки перед бледной девушкой, беря в руки ее холодные ладони. «Света, соберись», и запустил в нее бодрячок. Тратить искры перед боем не самый умный ход, но другого мне не оставалось. «Света, твое дело, выпустить во всадников весь боезапас. Не бойся, мы посмотрели, окно несложное, промахнуться невозможно. Лимончики метнуть сможешь?» Порозовевшая Королева, хвала безотказному бодрячку, прислушалась к себе, честно оценила состояние и помотала головой. «Тогда и не надо, мы сами. Добьем мы их тоже сами», — оглянулся на Краснову, ожидая от нее поддержки, но наткнулся на усталый потухший взгляд. «Дай руку», — приказал я Елене и тоже применил к ней встряску. «Вам не повезло, вы видели всего одно окно, да еще проигранное. Ничего похожего давно уже не случалось. Из 240 окон, доставшихся нашим бойцам, не схлопнуто только одно. Почти все наши потери не боевые. Светик, я тебя уверяю, забеременеть от всадников у тебя при любом раскладе не получится. Свидание». Уцепилась уже почти теплая кисть в мою руку, полноценная, с прогулкой по Москве и цветами. «Будет тебе свидание», — пообещал я, вкладывая в слова всю доступную мне уверенность, упорно не концентрируясь на двух вспышках злости за спиной, да звездочек в глазах. «А теперь марш по машинам. За нами Москва, отступать некуда». Плагиат, конечно, но в тему. Проход до пятачка сопровождался скандированием. Лоси, лоси, вот так вот не знаешь, а твоему экзотическому специальному полку уже прозвище дали, да еще весьма лестное для одного конкретного индивидуума. Чужая вера придала сил не только мне, королева тоже затопала увереннее, почти без заминки перепрыгнув барьер из щитов. А дальше все просто, постреляли, метнули, добили. И стоило ли ради этого столько переживать? Взметнув снег при приземлении после обратного прыжка через ограждение, чуть не словил в челюсть от неизвестно как здесь появившегося разъяренного генерала Скоблева. Но дать мне в зубы и в обычные дни сложно, а уж в броне-то, с трудом удержал ответный удар на матерящегося и трясущего разбитым в кровь кулаком командующего. «Папа!» — крикнула княжна, устремляясь к отцу. Восторженный рев толпы поглотил все последующие слова. «Чей зять Скоблев? И кто такие его дочки?» В народе отлично знали. Вслед за княжной к генералу устремилась Краснова. «Домой! Сейчас же домой!» Брызгая слюной, орал Скоблев, заглушаемый несмолкаемыми криками. «Ура генералу! Ура княжне! Ура лосям!» Неловко сунувшаяся несколько раз обнять генерала Света выпрыгнула из экза и припала к отцовской груди. К крикам добавились свист и улюлюканье. «Не каждый день увидишь княжну почти голой». Впрочем, срамоту быстро прикрыли чьей-то шинелью, а со стороны трейлера уже мчалась рядовая с сапогами. «Вот, лосик, и обломилось твое свидание», — злорадно произнесла Угарина. «Баба с возу, лосю легче», — переиначил я в ответ пословицу. «Не все же ей меня фольклором шокировать, а уж как Маздеевой полегчает», — заметил вполголоса, не рассчитывая, что Лиза меня расслышит во всеобщем шуме. Помимо криков еще не успокоившихся тревожников в жилом квартале по-прежнему орали сирены. Рядом тарахтели двигатели и лязгали гусеницы двух разворачивающихся танков, а кто-то, вконец охуевший от радости, еще и очередь в небо запустил. «Где ваше приветствие старшему по званию, майор?» – прошипел генерал, вставая передо мной. Пришлось вытянуться во фрунт и приложить перчатку к верху забрала вместо страстно желаемого короткого хука справа. За плечом лязгнули приводы девятки Угариной, повторившие мои движения. Ответным жестом простоволосый генерал, опять потерявший где-то фуражку, изобразил объятие, работая на публику. «Свету я забираю, а то я не догадался. Сейчас ее вещи принесут», — не стал возражать. «Краснову тоже», — продолжил Скоблев. «Ну да, как же принцесса без няньки-то? Еще две небоевых потери, но из тех, что руку сначала вверх, потом резко вниз, сопровождая емким возгласом. Хуй с ними». Пусть сначала поможет Светину девятку до трейлера донести, и отгоните от нее своих людей. Обратил внимание генерала на осторожно заглядывающих внутрь пустого экза офицеров из его свиты. Хорошо, резко дернул щекой Скоблев, ища к чему во мне придраться, и к чему так злиться. Я же не слепой и вижу, как мелькают фотовспышки вокруг нас последние минуты. Не мытьем, так катаньем, а частичку славы себе в копилку принц-генерал у нас отжал, оправдывая выводы младшего, что после пролета старшей княжны мимо командования полком, ее первый и единственный выход на поединок обыграют со всей возможной помпой. Наверняка завтра все газеты заголовками и снимками пестреть будут. Что ж, ожидаемо, удалить Свету из Муромцева было не во власти Забелиной, поэтому плюс один к народной любви старшая ветвь Рюриковичей получит. Еще раз отдал честь и направился к замершей истуканам девятки с намерением утащить наконец-то секретную технику из-под любопытных взглядов. «Стойте!» — раздался крик Светы. «Это моя обязанность!» Не слушая никого, она выпорхнула из скоблевского джипа, скинула на истоптанный снег сапоги и чужую шинель и снова втиснулась в ребра каркаса, победно вскинув над собой руки. Опять защелкали фотоаппараты. Спешащая к нам с ворохом королевской одежды девчонка из нашей охраны затормозила, сплюнула, а потом кинулась обратно в трейлер. «Пусть сапоги в фургон передадут», — тихонько сказал фонящий удовлетворением Елене Красновой, — не мне же их поднимать. Быстро уехать не получилось, сначала пропускали кортеж Скоблева, потом долго разворачивались, а потом вообще встали в заторе, образованном техникой тревожников в узком горлышке выезда, а потом условную тишину фургона разорвала плохого качества громкая связь из кабины. «Михаил Анатольевич, внештатная ситуация, вас срочно к телефону». «Что еще, итицкая сила? Устать на поединке я не успел, но дорога с заколбашенной Светой и перевозбужденной Лизой меня морально измотала. К тому же бодрячки, пусть и не на себя, тоже изрядно откусили самочувствие. Подсонный взгляд, успевший задремать на сиденье Хугариной, спрыгнул во взбитую сотнями следов снежную кашу, отмечая, что мы так и не убрались за КПП, и опять выхватывая из общей суеты сгорбленную одинокую фигуру за оцеплением. Странно, почему не прогнали, из сопровождающего грузовика на землю посыпались бойцы охраны от местного отделения СБ, вновь окружая наш фургон. Дежавю. Кто? На ходу спросил у задающей направление незнакомой майорши, с риском для жизни проскальзывая между продвигающимися рывками машинами. Забелина. Ебать копать. Выругался под нос, выскакивая из-под колес. Ей-то что надо? Не могу знать. Явно соврала майор. Майор Лосяцкий. Гаркнул в трубку, забравшись в кунг связистов. Михаил. Миша, от убитого-то навечно холодной женщины волосы на загривке медленно стали подниматься дыбом. В Москве еще одно окно. Блять, как так может быть? Вот так, вы к нему ближе всего. Я развернула самолет Гайнова и отправила к вам нашедшийся Е-8, но они к закату не успеют. Руслана Евгеньевна, нас только двое. Попросите помощи у кланов. Уже попросила, Миша. Но сегодня у кланов выходной, в Москве дежурных четверок нет, а из других мест из-за погодных условий они не успевают. Хотя уже в пути. Итицкая сила. Да как же так-то? Вот так, Миша. Даю слово. Условия дежурств уже с завтрашнего дня будут пересмотрены. Подобное больше не повторится, но сегодня у меня никого кроме вас нет. Приказываю не прозвучало, но и так понятно, что отказ не подразумевается. Пообещайте мне лучше другое. Что? Сейчас я пообещаю тебе все, что угодно. Что развесите на фонарях все московское отделение по... проебавшие уже третье окно в столице. Уж это-то я тебе обещаю с удовольствием. И хотя по телефону ощутить эмоции было невозможно, от грозного предвкушения, прозвучавшего в голосе, мурашки забегали вдоль спины. Патроны будут на месте. Куда ехать? На Знаменскую. Сопровождение знает куда. Еще в прыжке из кунга схватил за ворот нервно переминающуюся с ноги на ногу майоршу. «Видишь танк?» — указал ей на громыхающую тяжелую машину впереди. «Вижу. Если через 5 минут затор не рассосется, то он должен поехать впереди нас и ебашить всех, расчищая дорогу. Я понятно объяснил. Будет сделано. До трейлера я не бежал, летел, но, уже закидывая сапог на ступеньку, спрыгнул обратно, бросаясь вслед бредущей от КПП фигуре. Ведьма, Арина, Миша, Миша, Ногайская, не похожая сама на себя, бросилась навстречу. Что ты здесь делаешь? Пришла посмотреть, нельзя, резко окрысилась всадница. Можно, нельзя, к хуям все, зачем ты здесь? Сгреб ее за грудки и встряхнул. Зачем? Затем, что окна, моя жизнь, проорала Арина мне в лицо, отталкивая руки, хреновая, короткая, но моя. И что теперь? Кто-то наверху захотел поиграть на нервах у других, выжимая себе привилегии. Думаешь, я тупая и не понимаю, чем это закончится? Раз есть вы, то нас всех спишут. Клан развалит, имущество конфискуют. Это просто сейчас пока нами вплотную не занимаются, потому что не до нас. Но наши резиденции уже закидывают дерьмом. Навоза на несколько полей хватит. Работники разбегаются. Те, кто раньше не смел мечтать о встрече, сегодня даже руку не подаст. Знаешь, с какими словами мне разрешили постоять тут и посмотреть? Смотри, сучка, на свой конец. Сдохнешь, как всадники. Хочешь все вернуть? Не клану, а лично себе. Уважение, почет, славу. Доказать, что не все ногайские, сученые. Хочу, черт тебя возьми. Это не я сучилась. В 7 километрах отсюда окно. Я иду туда. Нас только двое. У тебя минута на раздумье. Вполне возможно, это билет в один конец. Но даже если так, мои сабли с тобой, не стала тратить время ведьма. Со мной. Ты с нами. Пусть в один конец, пусть с концами. Но никто не сможет сказать, что кровавая ведьма, сученая. Тогда пошли. За руку протащил ведьму мимо КПП и оцепления, отмахнувшись от майорши. Под мою ответственность. А на раскрытый для возражений рот рявкнул. Перед Забелиной сам отвечу. Ну, ворвавшись в трейлер, едва устоял на ногах, так резко он стартанул. Майорша на полном серьезе восприняла мои слова про танк, и сейчас он возглавлял нашу колонну, несущуюся по заснеженным улицам Москвы. Не знал, что эти допотопные монстры могут столь живенько передвигаться. Арина — это Лиза. Лиза — это Арина. Встревоженная Лизка не узнала знаменитую всадницу и продолжала пялиться на нашу парочку. Лиза, мы в жопе. Еще одно окно. Не садясь, стала цеплять от Светиного экземеч, чтобы переставить на свой. «Миша, но мы же только что одно схлопнули, а то я не заметил». Но, увидев и ощутив ее испуг, сбавил тон: «Патроны нам подвезут, гранаты тоже, опять забыл, что гранаты – это лимончики, но все уже привыкли к моим оговоркам, понимая, что я имею в виду». «А это здесь зачем?» – с подозрением спросила у Гарина, таращась на Арину. Побольше уважения в голосе. «Это, к твоему сведению, Арина Ногайская, кровавая ведьма. Если ты не заметила, то наши ряды немножко поредели. С ее помощью наши шансы выравниваются». «Ногайская», — взвилась пилотисса, — «это не из тех ли ногайских, что объявили ультиматум, а...» «Потише, девочка», — попросила ведьма, заполучившая в руки шую с десницей, «меня, когда объявляли ультиматум, не спросили, хочу ли я в этом участвовать. Поэтому отвечу тебе, не хочу. Я не для того 20 лет схлопывала окна, чтобы под конец жизни получать дерьмо под дверь. Всадницы, они не куклы, чтобы вот так вот можно было отставить их в сторонку. Смысл жизни всадницы – бить всадников. Только поэтому я тебя и взял». Кивнул на ее признание, адмирал Погибель мне как-то то же самое сказала. «Ты с ней знаком, можно и так сказать. Но как она управится с Экзом?» Снова вскинулась у Гарина. «Секретность на твоей совести, но как она вообще сможет им управлять?» «Лиза, ты забыла, всадницы – это такие монстры в хорошем смысле слова», – поспешил уточнить для ведьмы, которым экзы не нужны. «Это нам с тобой нужно усиление, а Арина Модест просто в руках удержит, так ведь? Никогда не пробовала, но, думаю, удержу. Странно, что другие всадницы вашу тактику не перенимают. Инерция мышления», – пожал плечами я. «Для вас же поединок – это движение, а в движении продуктивно не постреляешь, поверь человеку, который пробовал». «Верю». Лиза наконец-то перестала тормозить и подошла ко мне, помогая приладить к девятке вибромеч. Все-таки она училась еще в том наборе, которому это все показывали и рассказывали. «И много вас таких?» – спросила пилотисса у ведьмы. «Таких – это каких?» – недовольных объявленным ультиматумом. «Если говорить за ногайских, то с два десятка точно наберется. За других говорить не могу. Молодежь еще ничего не понимает, радуется отпуску, а те, кто постарше и поумнее, видят, к чему все идет. А вы не пробовали? В другой клан мы не пойдем», — резко оборвала ее Арина. «А к нам?» — провокационно спросил я. «Я же здесь». Закончив с перестановкой меча, Лиза плюхнулась на сиденье и вдруг горько расплакалась. «Я иду на второе окно за день, неполным составом, с сомнительными перспективами вернуться обратно. Она-то хоть хочет, а я? А меня спросил кто-нибудь?» «Меня, замечу, тоже никто не спрашивал», — огрызнулся на ее заявление. «А я, может быть, тоже хочу свидание, с прогулкой цветами, с танцами». Присел рядом с льющей слезы девушкой и обнял за колени. «Обещаю, вернемся, будет свидание, настоящее. Сходим в кино, потом в клуб. Я буду танцевать только с тобой, и танго, если только ты сама не захочешь позвать кого-то третью. Слово, зуб даю, а ей, не обещай», — капризно потребовала Лиза, указывая на ведьму. «Обойдется, а ей, не обещаю», — переглянулся с насмешливо наблюдающей за развернувшейся сценой Ариной. «Переспит, и ладно», — влезла Ногайская, моментально высушивая чужие слезы. «Ты, заела у пилотиссы, девочки, судя по сигналам, обратила их внимание на зажегшиеся лампы, мы на месте. Арина, сиди пока здесь. Лиза, сиди тоже, чтобы нас потом ни в чем не обвинили». Я на выяснение и поспешил ретироваться из трейлера, пока две фурии меня не разорвали. Знаменская улица. Не могу сказать, что, пока жил здесь, выучил все улочки Москвы, но на Знаменской стояла политиховская лаба Воронина, и почти не удивился, увидев окно на том же пустыре за зданием, с которого началась моя карьера экзоскелетчика. Тревожники уже начали судорожно разворачиваться, успев вперед нас. Среди орущих сирен услышал голос Скоблева, невесть как сюда попавшего. «Силен, однако, мужик. Пусть я его недолюбливаю, но не уважать сейчас не мог. Заход солнца через 20 минут, а он носится как бессмертный. Если он мне еще Краснову привез, прощу ему все». «Краснова уехала со Светой», — рубленно ответил мне он. «Значит, не прощу. Мне нужен обычный Модест, патроны к трем штукам, а также броник и каска. Оля», — крикнул он в сторону, — «обеспечь». И уже обернувшись обратно ко мне: «Что-то еще? Прожекторы будут? Разворачиваем. Тогда в 17:30 мы пройдем через здание. Там есть проход?» «Да, есть. Я там работал, поэтому знаю, тогда, ни пуха, ни пера, гораздо искреннее, чем полтора часа назад, притиснул он меня к себе, к черту. Творение Дегтярного отличалось простотой. Объяснить Арине, куда нажимать и куда целиться, удалось за 5 минут. Пали, пока сможешь удерживать. Проинструктировал напоследок, он разогреется, это нормально. Лимончики метни хотя бы в сторону всадников. Даже если не попадешь, декомпрессия им здорово дает по ушам. Главное, не переметни за ограждение. Хотя, хрен с ними. Отобрал я гранаты у Ногайской, не пробовала, нехуй начинать, лучше сам метну. Дожидаешься, пока мы все свои метнем, а потом твоя обычная работа, рубить башки. После обработки из пулеметов они обычно несколько минут неповоротливые, тебе должно хватить, нас не прирежь, выдал я напутствие Ногайской. Лиза, ты все знаешь, обернулся ко второй сокоманднице, здесь площадка, как по учебнику, не хуже той, на которой полдня назад встречались, под ноги только смотри, потому что хлам может оказаться под снегом, хорошо, и помни, свидание, ты обещал, это будет лучшее свидание в твоей жизни, легкомысленно бросил в ответ, это будет лучшее свидание в твоей жизни, с угрозой в голосе пообещала Угарина и приникла к моим губам, стукаясь открытыми забралами, а меня на счастье, ревниво поинтересовалась Ногайская, одергивая непривычный броник, и тебя, смачно поцеловал ведьму, одновременно ощущая, что когда-то вызывавшее чувство женщина не вызывает былого отклика в сердце и чреслах, чего уж кривить душой, с Богом. Мы двинулись по секретному эвакуационному ходу Лабы, вышли, встали, сбросили короба патронов, поливая всадников потоком пуль, краем глаза следил, как орудует пулеметом ведьма, все-таки для нее это было непривычное оружие, но она вроде бы справлялась. Когда уже наши короба стали показывать дно, Арина с шипением отбросила пулемет на земь, стволы раскалились, и тут погас свет. Ослепленные темнотой, мы с Лизой по наитию продолжили стрелять в сторону окна, а потом по памяти бросили лимончики. Мимо, бой, только и успел крикнуть я. Соткавшийся из темноты чума засадил клешни в плечо Лизе, тут же упал, упокоенный моим мечом. Двое есть, раздался крик Ногайской далеко впереди. Я и забыл, какой непостижимо быстрой она может быть. Раздор у меня, крикнул в ответ, отпрыгивая от вынырнувшего прямо передо мной всадника. Невезучая десница снова вздынькнула, перебитая вибромечом, наши с ведьмой клинки встретились внутри тела всадника. По периметру обратно вспыхнули прожекторы. 30 секунд, 30 секунд без света. Мы с ведьмой бросились к распростертому на снегу телу. «Свидание ты же обещал», сквозь кровь, текущую изо рта, пробулькала Лиза. «Самое лучшее, с походом в кино, с танцами». «Только с тобой, и танго обязательно». Арина закрыла остекленевшие Лизины глаза и зачем-то осторожно вернула на застывшее лицо забрала. «Я не успела, я не успел, ты не виноват, командир всегда виноват». Вздернул на руки тяжелое тело, не замечая возмущенного скрипа привода в девятке. «Что ни говори, а моя машинка, лучшая, дергалась, лязгала, дымила, а донесла меня со скорбной ношей до трейлера, к Забелиной». Скомандовал суетящийся рядом с фурой майорши. «К Руслане Евгеньевне», — удивилась та. «А вы знаете другого полковника Забелину?» — холодно уточнил. «Ты хочешь обвинить главу ИСП?» — недоуменно спросила ведьма, идущая следом. «Обвинить? В чем? В этом?» — кивнул на тело Угариной. «Нет, я хочу изложить ей новую идею. Окна валит валом. Мне катастрофически не хватает людей. И если хотя бы часть всадниц из бастующих кланов согласна к нам присоединиться, я буду рад любому боеспособному пополнению». «Кто она тебе?» — спросила всадница, устав от тягостного молчания, воцарившегося в трейлере. «Вдова друга, погибшего по моей глупости, мать моего крестника. Я ее не любил, если ты об этом. Но теперь просто не представляю, как посмотрю в глаза маленькому человечку, объясняя, что его мама никогда не вернется, и пусть ее муж, умирая, произнес имя другой женщины, как я приду теперь к нему на могилу, я тоже не представляю. Больше до самого дома Забелиной мы не разговаривали, ни одного окна, Миха, ни одного». Ворвался в мой кабинет спустя 2,5 недели младший. «Все, мы выстояли», махнув рукой на наши разногласия, размашисто обнял Серегу. «Точно, точно». Забелин порывался исполнить в моем кабинете кан-кан, но его остановила теснота. «Ебать копать, итицкая сила, как ты любишь выражаться, Миха, ты хоть понимаешь, все, выстояли, серия закончилась, Еще спустя 2 недели, за заслуги перед Отечеством, активно заработал ладонями, приветствуя кровавую ведьму, первую из всадниц, отринувшую клан и присоединившуюся к нам, поединщица, одним своим примером затащившая к нам целую сотню коллег из разных кланов, еще только обживала общежитие в Муромцево, но уже досконально освоила пулемет, схлопнув с ним 2 окна, за значительный вклад в противооконную оборону. От всей души похлопал поднимающемуся на сцену профу, он заслужил как никто, за выдающиеся заслуги перед Отечеством, за беспримерное мужество и героизм. Под овацией кремлевского зала 3-я золотая звезда украсила мою грудь, еще 1 я получил за Лизу, посмертно, за Рябина старшая, Лизина бабушка немного не дожила до награждения, скончавшись 5 дней назад, и теперь годовалый Угарин-младший громил воронинскую квартиру. «Куда тебе с малышом возиться?» — отмел шеф все мои возражения, утаскивая мальчика к себе. Забранный из рязанского приюта шустрый поросенок уже звал Катерину мамой, но папой вопреки всему папой он звал меня. Лось, по одной мрачности, идущей от младшего, стало ясно, что он ко мне не просто чайком побаловаться заглянул, поговорить надо. «Располагайся», — указал ему на свободный стул, — «не здесь, идти на улицу, когда в кабинете тепло, а там холодно». Не хотелось, но профессиональная деформация особистов – это такая неудобная штука. Можно я сначала тебя спрошу? Мы с ним неспешно брели среди заснеженных деревьев, но вместо любования темным небом или уснувшим до весны сквером, оба смотрели под ноги. Спрашивай. Его медлительность вкупе с тяжелым эмофоном уже начала утомлять. Когда ты определил Маздееву в дочери самого, было ведь что-то еще кроме сходства. Просто, понимаешь, сходство между родственниками – слишком эфемерная величина, вот мы с Костиком, например, совершенно друг на друга не похожи. Вы с Костиком? Я оторвался от занимательного зрелища заснеженной земли и внимательно посмотрел на собеседника, да я с первого взгляда определил, что вы братья, еще удивился тогда, что редкость по нынешним временам. Единственное, в чем ошибся, так это с вашим старшинством, решил поначалу, что ты младше. Хм, ладно, и все же, было что-то еще? Что-то еще, совсем косвенные улики. Если так подумать, то даже не улики вовсе. Какие? В первый мой заезд сюда Людмиле Васильевне очень многое позволялось и сходило с рук. Краснова 2 года назад сказала, что у майора, Маздеева тогда майором была, высокие покровители. Я тогда на твою мать подумал, но будь это так, Елена бы по-другому выразилась. Разговор перед трибуналом. Она мне тогда очень много намеков сделала, но почти сразу же приперлась к Красновой и выставила все шиворот на выворот, в результате чего я с Маздеевой потом так ни разу не связался, даже не поблагодарил, а она могла вообще не приезжать. Когда сюда весной вернулся, я какое-то время считал Людмилу Васильевну доверенным лицом твоей матери, но опять же, в таком случае, Руслана Евгеньевна предупредила бы ее, кто ты, а она не знала, кто такой лейтенант на черных, это уже я ей подсказал. «Брось», — отреагировал на сердитый взгляд младшего, «ей эту инфу через день на блюдечке принесли бы, а не принесли бы, одно то, как ты с Наткой и Светой общался, выдавало тебя с потрохами». Недовольное сопение со стороны Сергея прекратилось. Подарок от самого тоже не совсем вписывался в наши с ним отношения. «А у вас с ним есть отношения?» — хмыкнул Забелин. «Есть, и скорее отрицательные, чем положительные. За его сломанные ребра я уже получил звезду и...» Как он считал, незаслуженно, он мне в лицо сказал, что пальцем ради меня не пошевелит, пока я не добьюсь чего-то еще, а заодно был сильно сердит на мои шашни с Красновой и кланами, это почти прямая цитата, и вдруг целый вагон 9-ок, да еще с той же формулировкой, то есть, прикрываясь мной, он сделал подарок кому-то еще, усилив наш полк, вовремя усилив, надо сказать, он мог сделать подарок любой из своих внучек. Зачем тогда шифроваться? Не хотел, чтобы его обвинили в фаворитизме, сделал предположение Сергей. Ему с его колокольни вообще ничего объяснять не надо было. Захотел и сделал. Как раз объяснение наводит на мысли. Ну, а потом уже в кабинете она к нам повернулась как-то так же, как я Петра Аполлинарьевича видел, и просто один в один. Смущало отчество. Но тут дохуя народа не со своими паспортными данными шастает. Один ты, Русланович, чего стоишь? Зачем тебе это все? Ты-то побольше моего об их семейке знаешь. Хотел, чтобы ты сам услышал и понял, на каких сомнительных деталях и допущениях иногда озарения рождаются. Ну, давай, жги. Я еще когда только сюда прибыл, понял, что многие хвосты из больницы торчат. Понимаешь, можно ведь по-всякому вредить. Можно попытаться убить Воронина, как это сделал Рыбаков. Можно снять и заменить детали, как это сделала дура Перебедова. А можно просто аккуратно убирать и заменять персонал с помощью естественных причин. Что может быть естественнее, чем беременность у женщины? В специалистах Воронин в основном мужчин держит, это ему повезло, но на всех остальных позициях. Ты наверняка не замечал, а за первый год у вас сменился почти весь рабочий персонал, я специально дела поднимал. А каждая замена, это потерянное время на обучение, на притирку, на ошибки новичка, снижение темпа. К тому же это возможность аккуратно подвести нужного человечка. Не буду спорить, мне все эти беременности, провел ребром ладони поперек горла, вот где, как вспомню, так вздрогну. Прикреплены мы все к центральной, вот с ее аккуратного шевеления я начал, устроив туда турбину. То есть Нина в косынке санитарки мне там не почудилась, не почудилась. За первые месяцы я, конечно, от нашей утонченной барышни многое выслушал. Даже ты не умеешь так изысканно материться. И, что обиднее всего, абсолютно безрезультатно, никаких зацепок. Лично с вами работала проверенная-перепроверенная бригада, все врачи живут здесь уже не один десяток лет. А медсестры, судя по всему, я вдруг мучительно понял, к чему ведет младший. Вот видишь, даже ты уже начал соображать. Твоя турбина предвзята. Она меня недолюбливает, не в последнюю очередь из-за тебя. Кстати, поэтому запросто могла перенести свое отношение на моих друзей. Про недолюбливает, это что-то новенькое. Но я в любом случае не собирался строить доказательства только на ее домыслах. И, кстати, никаких конкретных имен она не называла, просто обратила мое внимание, что кроме врачей к лекарствам и назначениям имеют доступ еще другие люди. А потом просто взрыв залетов за раз. Как раз после возвращения Кудымовой, вместо Нины я вызвал целую бригаду оперативников. Кому другому это бы не удалось, но ты же знаешь, чей я сын. И опять полный ноль. За день сюда прилетает по сотне человек, поездами еще больше прибывает. С пилотами помимо медсестер контактируют десятки, нет, сотни людей. Повара, обслуживающий персонал, учителя. Но из рук учителя или повара ты никакую таблетку не возьмешь. Оборвал мои возражения Серый, но отчасти ты прав. И я, кстати, тогда ее не заподозрил. Не настолько, видать, проникся духом службы, чтобы подозревать друзей. Наоборот, обратился к ней, когда решил тебя немножечко притормозить. Можешь думать, что хочешь. Но да, я считал, что твое недолгое отсутствие пойдет на пользу сомневающейся Натке. Да, я считал, что небольшой отдых пойдет и тебе на пользу, ты просто себя со стороны тогда не видел. Но все обернулось тем, чем обернулось. Я в дураках, Натка обиделась и улетела, Маздеева стала полковником, а хороший друг не захотел слушать моих оправданий. Промолчал, я был раздавлен, правда наворотил глупостей, но я действительно не знал про твою язву. Ты же вечно жрал все подряд и запивал всем, что горит, и вдруг эта фраза уже в дверях. Юлька знала, и вот тогда все стало на места, как по щелчку, как у тебя за час до этого, и ты стал подгонять факты под версию. Нет, но я намекнул, кого и на что проверить. Моему непостоянству удивились. То я прошу Кудымову не трогать, а только изобразить следствие, то вдруг разворот на 180 градусов. Но хорошо быть кое-чьим сыном. На мои взбрыки закрыли глаза, и я не сам копал, наоборот, я самоустранился, чтобы ни на кого не влиять, чтобы не подгонять факты под версию, как ты выразился. Мне было блядски паршиво, но я ему верил. В вину Макса не поверил ни на минуту, а вот тут поверил почти сразу же. Слишком много Юлька финтила с этими противозачаточными таблетками, и слишком каждый раз эмоционально реагировала, когда я это замечал. Вот я подбираю на летном поле упаковку с пилюлями, явное недовольство и замешательство, быстрый перевод внимания на кружевную тряпку. Вот мы склоняем друг к другу головы, обсуждая залетевших пилотис, опять раздражение с привкусом вины, в которой она тут же по секрету признается, было дело, сама фарцевала. И даже в том моем полуживом состоянии я чувствовал ее желание забрать банку из Олиных вещей. Вполне возможно, что там были пустышки, которые могли послужить уликой против нее. Актриса, мать ее, ну, давай, добивай, я же вижу, что у тебя не все. Это она была связником у вашего Рыбакова, это она его шантажировала долгами. Не просто так Мишка ее недолюбливал. И снова в памяти. Я обнимаю Юльку, спрашивая про конфеты и драку, замешательство и вина. И теперь уже понятно, будь она ни при чем, ей ни с чего было бы испытывать вину. За что, Господи? За что это мне? За что это Максу? За что это их нерожденному ребенку? Ее саму шантажировали? Нет, деньги. Просто деньги. Очень большие деньги. Их долго искали, пока не вспомнили про подаренный Валентиной домик в Москве. Она туда заезжала после Питера зарегистрировать дарственную. И что теперь? Не знаю, следствие давно от меня ушло. При всем непотизме никто не даст руководить такой разработкой вчерашнему студенту. Но я стребовал себе право быть в курсе. Мама так рада, что я наконец-то решил идти по ее стопам, что делает мне кое-какие поблажки, тем более, что это я начал все раскручивать. Ее возьмут со дня на день. Ты мой друг, а они с Максимом твои друзья, поэтому я сейчас нарушаю все писанные и неписанные правила, рассказывая тебе это. Вредителя надо было поймать. Никто не спорит, меня, может быть, даже наградят за раскрытие такого дела. Но после этого Кудымов возненавидит меня, частично перенеся отношения на тебя. Ты тоже не останешься в долгу, и вся наша дружба, в которой я и так наломал дров, окончательно полетит в ебеней фене. Маздеева знает? Нет. Ты правильно понял, что она недоверенное лицо матери, там наверняка есть какие-то схемы и взаимозачеты, но, почти уверен, что даже не с ней самой, а с Самовым. Да и я после ее назначения полковником поддался ребячеству и про свои выводы ей не докладывал. Поэтому сейчас знаю только я, мать и ее личная команда оперативников. Организуй мне встречу с твоей матерью. Срочно. И вот я снова стою в том же самом кабинете с зеленой лампой. Михаил, вы, безусловно, у меня на особом счету. Заодно то окно, где погибла Елизавета Угарина, я вам обязана многим. И даже звезда не уменьшила моего долга. Но вина Юлии Кудымовой неоспорима. Она враг. Даже не враг, а предатель, польстившийся на деньги. Предавший однажды, предаст снова. Я не могу оставить ее на свободе. Я знаю. Я пришел не за этим. А зачем? Архив Савинова в обмен на спокойную жизнь моего будущего крестника или крестницы, снял с себя ком, кладя его на стол забеленный. Пусть Юлия родит. Ей максимум осталось 2 недели. А потом умрет при родах, невиновная, незапятнанная, не бросившая тень на своего ребенка и мужа. Этот грех я возьму на себя. Архив Савинова, откуда он у вас? От верблюда. Зло огрызнулся, но тотчас исправился, не в том я положении, чтобы показывать норов, от самого Савинова, разумеется. Андрей Валентинович сбросил мне его в знак признательности или в качестве извинения за мою жизнь, обмененную на жизнь кровавой ведьмы. Жизнь за жизнь. Я вам отдаю его за нормальную жизнь ребенка Кудымовых. Если это действительно так, то это адекватная плата, произнесла Забелина, скидывая ком в ящик стола. Это был жуткий Новый год. Носящийся по квартире мелкий Угарин разбил 2 вазы, любовно выбранных Натали, и затих, только сожрав и выдав обратно полторта, уснув между диваном и креслом, безжизненно обвиснув на подлокотнике. Новорожденного 2-недельного Кудымова, вопящего благим матом, мы по очереди укачивали в коляске на балконе. С Новым годом! Уныло поднял тост вдовец Макс под бой курантов, доносящийся из радиоточки. Хуже быть уже не может, поэтому за лучшие, за лучшие. Поддержал его я. Посидев полчаса для галочки, мы, как 2 отца-одиночки, устроились спать, прижимая к себе сыновей. «Господин Лосяцкий, вам телеграмма. Какого хуя?» Взбеленился я, вынужденный встать в 6 утра 1 января под одновременный рев из 2 комнат. Оба мелких проснулись от длительных звонков в дверь. «С Новым годом! Вам телеграмма!» Пробормотала девчонка, вручив послание и получив роспись в ведомости. «Кому не спится, итецкая сила? Вика, если это ты, то я тебя убью!» Бухтел я, разворачивая бланк. «Убивать сестренку расхотелось. Миша, мама Варя погибла. Похороны 3-го. Жду дома. Конец 2-й части».